All this is going on, and all kinds of prasad, all kinds of these, that, so many things are going on. И пока я, оказывается, вовлеченным в деятельность по культивированию и воплощению преданности, я не могу увидеть, что таким образом оно лишь поддерживает механизм продления этого разделения и продолжает ему существовать. Ведь оно значит такой разнообразной деятельностью. Все что угодно может идти под баннером духовной жизни, под баннером культивирования преданности. Нужно одеть определенную одежду, нужно нанести определенные знаки отличия, с этим связаны разнообразные ритуалы. Все это занимает время. Ум находится постоянно в ажитированном состоянии в этой деятельности и не в состоянии увидеть, что укрепляет и продолжает жизнь механизм разделения ума. So a big game is going on in me. I am, you see, in the entertaining the game of devotion and divinity, but actually it is all the activity of the I, the division. Огромная, очень интересная, увлекательная игра под названием культивирование преданности, путь к божественному, происходит внутри сознания. Разделяющая. Я настолько занят ей, что нет возможности увидеть, что это то, что упрочивает то, что вызывает в жизни разделение и раскол. I am so much caught up, trapped in this game. I cannot get rid of the Krishna, because I cannot get rid of me. I am in fact given continuity to me. This I cannot see. And if it is seen, suddenly this energy of understanding drops the me, the I, the division, the cycle. The Krishna is also gone, which was perpetuated by this I. And there is suddenly this emptiness, wholeness, wholeness. Suddenly, the universal intelligence right flowing to this body. And this is Krishna. There is no other Krishna. Вовлеченность в эту игру настолько серьезная, что действительно представляется невозможно выйти из этой игры, быть пойманным в ловушку. Это представление. Кришна не может быть отброшен, потому что он культивируем вами и является одной из противоположностей этого разделения «я» и «Кришна». И это культивирование любви к Кришне. И есть механизм в данном случае продления этого разделения и укрепления эго-центра «я», разделяющего сознание. Если вдруг в какой-то момент это может быть увидено, то этот раскол, разделяющий сознание, исчезает, растворяется. И тогда образуется пустота, в которую проливается свет, свет вселенского разума, который и есть истинный Кришна. And this has just now happened in this world. And if these bodies who are here listening, if they had also participated in this journey with this body, this would have happened right now in this world. The Krishna, as non-division, as divinity, would have been available right in this body, right now. But speaker knows you have not done it. You are listening with an armchair intellectual and is thinking what this fool is doing. Let us see what he is doing. We will think about it in future, whether it is right or wrong. This is what is happening in this body. I am sorry. This is what is happening. случилось,